Глава 27. Первый месяц сезона жары. Сколь Никис не мечтал вернуть пост и свою прежнюю жизнь в те редкие минуты, когда не считал свое положение изгнанника окончательным и безнадежным, он никогда не думал, что это случится так. По приказу царевича он был вновь назначен командиром стражи Ледны. Савис, недолго занимавший этот пост вместо него, принял приказ с облегчением. Улучшив момент, он подошел к Никису и тихо сказал: «Ты лучше знаешь их. Ты единственный можешь помочь нам выжить. Мы пойдем за тобой». Стража восприняла возвращение командира с изумлением, но доброжелательно. Его считали погибшим, и никто не ожидал, что вернется он в авангарде ремейского войска. Герой, способный примирить два народа, или предатель родной земли. Об этом пока было время рассуждать. При всей сложности текущего положения задачи перед ним стояли привычные. Успокоить население и всеми силами постараться уберечь людей и их дома. Проследить, чтобы никто не попал под шальную стрелу или слишком ярый клинок. Вслед за авангардом имперских солдат в Ледну вступили верные царевичу наемники. Люди и ремеи, без опознавательных знаков, которых с успехом можно было принять из-за воинов Ликира. Никис не знал, сколько точно было воинов в подчинении царевича. Он и не пытался узнать всю дислокацию. Перед командиром стояли свои задачи. Пока ремеи расчищали город, он должен был исполнить свой первоначальный долг стражника и солдата Ледны – защищать горожан. Никис поделил своих людей на маленькие отряды и направил каждый в разные кварталы. Он надеялся, что в страхе люди предпочтут укрыться, а не побегут в панике к воротам, где они с большей вероятностью могли погибнуть. Сам он остался у ворот вместе со Статидом и десятком воинов. Сделать здесь предстояло немало. Оттащить в сторону тела, запереть в казарме до дальнейшего разбирательства оставшихся в живых стражников, которые пытались противостоять царевичу, распорядиться, чтобы о раненых позаботились. Также он велел наскоро соорудить баррикады, преграждающие выход из города. С облегчением Никис отметил, что в город никто не пытается попасть после того, как последние верные царевичу воины прошли через ворота, а часть их оцепила восстановленную насыпь. С баррикадами вызвались помочь горожане из близлежащих домов. И, как ни странно, кто-то из нашедших убежища в Ледне селян. Любые же попытки роптать Никис жестко пресекал. Огненные стрелы ремы, хоть их и было немного, и целью они имели сторожевые вышки, все же долетели до некоторых соломенных крыш. К счастью, огонь удалось потушить быстро. Но Никис прекрасно знал, что если бы царевич хотел сжечь город, а не взять его, от нижних кварталов не осталось бы ни одной целой стены. Сейчас было не до народного недовольства. В городе вот-вот должны были схлестнуться два войска. При том, что не все до конца понимали, кто был врагом, а кто союзником. Навалившиеся на него необходимые срочные дела помогали Никису хоть немного отвлечься. Впервые за эти месяцы он оказался так близко от Акрополя и проклятого дворца. Так близко от Клии. И все же их до сих пор разделяло полгорода, занятого наемниками Ликира и ремейским войском. Будь его воля, он бы бежал вслед за авангардом царевича, чтобы приблизить встречу с женой. Но несколько месяцев вынужденного разбоя не похоронили в нем стражника. Долг вынуждал его сберечь и защитить все, что возможно. Статид явно не находил себе места. Он-то был разбойником, а не стражником, и здесь чувствовал себя неуютно. Но трудился он наряду с остальными, еще и как следует гаркнуть успевал на тех, кто позволял себе задуматься и отлынивать от работы. Когда с баррикадой было покончено, Никис отозвал его в сторону, чтобы поговорить без лишних ушей. Статид отер лицо тыльной стороной ладони, отхаркнул себе под ноги и с какой-то тоской посмотрел в сторону холмов и Акрополя. Откуда-то из лабиринтов улочек уже доносились крики и звон оружия. Никис проследил за взглядом товарища, и его сердце привычно сжалось. Он не представлял, как взять дворец даже с таким могучим союзником. Он даже не знал, жива ли еще Клия, но не позволял себе думать об этом. «Нам бы это, к царевичу бы. Вдруг его сиятельной рогатости понадобится чего? А мы тут нужники роем», — проворчал разбойник. «Согласен», — кивнул Никис. «Но я должен оставить здесь кого-то вместо себя. Потом возьмем один из патрулей и нагоним царевича у дворцовой тропы». Дворцовой тропой именовалась единственная дорога, поднимавшаяся к Акрополю. Сейчас ее, должно быть, патрулировал не один отряд наемников градоправителя. Ликир был заинтересован в том, чтобы сохранить Акрополь. Нижним городом он пожертвовал так же легко, как и стражей. Во дворце же он мог пережить затяжную осаду. «Ты уж не обижайся», — Статид шмыгнул. Я за тебя рад и все такое. Ты это заслужил. А все ж ты теперь стражник, а со стражниками у нашего брата, ну, сам понимаешь». Никис криво усмехнулся и хлопнул товарища по плечу. «Но друзей-то своих я не бросаю. Подыщу тебе тут хорошее место. Дай только пережить этот день». Статит усмехнулся в ответ и шутливо отсалютовал ему. «Не лей в сандалии, командир. И не такое переживали».